Каждый захватывало дыхание, душа взволнованно вздрагивала и замирала от сладких предчувствий. Но вот видения исчезли, и осталась неприглядная действительность. Точно так же, как и в кино, когда зажигается свет, и зрители разочарованно, с горечью, смотрят на своих соседей. «Если б это было правдой!» — повторил он. «Если б это было правдой!» «Он сказал это и многое другое», — продолжала свой рассказ Мария Грация. Она на миг умолкла. «Он добрый», — добавила Мария Грация и посмотрела так, точно увидела посреди комнаты Лео и рядом с ним его доброту. «По-настоящему добрый. Конечно, и у него есть недостатки, но пусть первым бросит в него камень тот, у кого их нет». Нельзя судить по внешним признакам. Обычно он немногословен, резок, не говорит всего того, что думает, умеет скрывать свои чувства, но надо знать его и видеть в интимной обстановке. «Да уж ты его знаешь интимно», — подумал Микеле. Все это излило и забавляло его. «Лишь тогда можно понять, какой он бывает порой экспансивный, веселый, ласковый, помню...» С нежной улыбкой добавила Мария Грация. «Как он сажал на колени тебя и Карлу! Вы были еще совсем маленькими, и он угощал вас шоколадками, совал их вам в обе руки. Часто я заставала его, Микеле, когда он, словно ребенок, играл с вами». Микеле невольно усмехнулся. «Скажи, — спросил он, — чтобы избежать новой волны сентиментальных воспоминаний, он в самом деле обещал мне помочь?» «Разумеется». Не совсем уверенно ответила Мария Грация. «Он наверняка вам поможет, тебе и Карли, как только ты закончишь институт. В высших кругах у него такие связи». Мария Грация подняла руку, точно желая показать, на каких местах там, наверху, спесивые и гордые, восседают друзья ее, бывшего любовника. «Разумеется, он тебе поможет». «Значит, он мне поможет». На губах Микеле невольно промелькнула радостная улыбка. «Этот превосходный, блистательный Лео, мать права, человек он, конечно, практичный, грубоватый, но сердце у него золотое. В один прекрасный день он придет к нему и скажет: „Послушай, Лео, напиши такому-то письмо, порекомендуй меня этому всемогущему человеку, либо, извини, Лео, ты не сможешь одолжить мне 100 000 лир?“ И Лео в ответ: „Сейчас, Микеле, садись, садись, вот тебе письмо, а вот и деньги, предпочитаешь чек или наличными?“ И добавит со всей сердечностью, провожая его до дверей и ласково хлопая по плечу: „Если надо будет, приходи снова, Микеле, ведь я обещал твоей матери помочь тебе утвердиться в жизни. Поддерживаю тебя всегда и всюду. Ах, Лео, Лео! Крепкий, надежный, добрый!“ Сердце Микеле переполняло нежность к нему. Всплывали в памяти случаи, когда Лео выглядел благородным другом, скромным, деловым, твердым и щедро наделенным благоразумием и добротой. Порой веселый, порой серьезный, ворчливый, честный добряк, который, однако, никогда не выглядел смешным. «Да, — продолжала Мария Грация, постепенно преодолевая недоверие сына, — да, он тебе поможет, но при условии, что ты будешь с ним помягче, иначе он, в конце концов, рассердится. Возьми, к примеру, Карлу. Ни одного лишнего слова, ни одного необдуманного поступка с ее стороны, и вот Лео привязался к ней всей душой». «Правда, он к ней привязался? — переспросил Микеле с робкой улыбкой. — Конечно, и до того сильно, что относится к ней как к дочери. К примеру, он отлично понимает, что ей надо выйти замуж в ближайший же год, и он этим озабочен. Посмотрел бы ты, как он старается, сказал, что Пиппо Берарди — хорошая партия для Карлы». «Но он дико некрасивый, этот Пиппо», — воскликнул Микеле. «Некрасивый, но приятный. Как видишь, — добавила Мария Грация, — мы должны беречь нашего Лео». «Нашего Лео!» — с восторгом повторил про себя Микеле. «Поэтому не груби ему и уж, понятно, не бросайся пепельницей». Совсем успокоившись, Мария Грация взяла сына за руку. — Ну, обещаешь мне быть ласковым с Лео? — спросила она. Ее голос дрожал от неподдельного волнения.